Работа оболочек человека. В связи с тем, что человек связан со сложными энергопроцессами, он и построен соответствующим образом. В течение веков энергообменные процессы менялись, поэтому менялся и механизм их действия. Он становился сложнее и совершеннее. Вместе с физическим телом человека совершенствовались и его тонкие конструкции. У первобытного человека они были другими, чем, допустим, у представителя второй, четвертой или пятой цивилизации. Формирование оболочек происходит на протяжении всей его жизни. Физическая оболочка формируется из материальных элементов земли, воздуха и воды на основании наследственной генетики, участия определителя в данном процессе и программы развития будущей личности. Материальная оболочка получает энергию с продуктами питания, жидкостями, воздухом, от определителя и планет Солнечной системы, перерабатывает их, подразделяя на более или менее грубые фракции. Элементы физического плана расходуются на потребности материальной оболочки, а более тонкие составляющие направляются в тонкие энерготела. И дальнейшее распределение энергий ведется через них. Энергии, не соответствующие нормативным, именуемые первичными самыми грубыми шлаками, оседают в определенных местах эфирной оболочки и далее не пропускаются. А вторая часть произведенных физическим телом энергий передается астральной оболочке и трансформируется ею далее. Астральная оболочка часть полученной энергии перерабатывает в новый вид. Некоторое количество этой новой энергии оставляет себе на построение. Часть передает высшие сферы по общей схеме энергообмена человека, а оставшуюся часть новой энергии посылает на дальнейшую переработку в следующие тонкие энерготела. Так указано выше. Кроме того, в ней же оседают все грязные и незапланированные энергии ее низкого спектра, как шлаки. Но астральная оболочка, перерабатывая получаемые от физического тела энергии, повышает их порядок, то есть частотность. Она получает от эфирной оболочки энергию низкой частоты, перерабатывает ее, повышая частоту на уровень, который позволяет этой энергии пройти в следующую оболочку более высокого спектра энергий. И такое повышение частот происходит в каждой оболочке. У каждого энерготела свой тип шлаковых энергий. Те из них, которые являются шлаковыми для астрального тела, не являются таковыми для эфирного тела. Для него она останется просто нерабочей энергией, так как эфирное тело не рассчитано на дальнейшую работу с ней. Но когда энергия при подзарядке тела человека поступает в обратном направлении от астральной оболочки в эфирную, то это энергия другого качества, поэтому эфирная оболочка уже работает с ней. Здесь важно уяснить, что энергии, движущиеся противопотоком, будут обладать различной качественностью. К тому же, пропуская их к органам, оболочка будет понижать их частотность. Человек сам выбирает, какая оболочка у него получит преобладающее развитие через форму своей деятельности. Именно материальное тело задает направленность движения энергий и включение их в переработку тем либо иным телом. Так, например, у мыслителя основным работающим телом станет ментальное, а у музыканта – астральное, а у истинно верующего – духовное. При этом качество энергии человек тоже выбирает сам. Допустим, он решает заняться мыслительной деятельностью. Если он выбирает профессию математика, то его ментальное тело будет работать с отрицательными энергиями данного плана. А если выберет написание философских трудов, то будет работать с положительными энергиями этого же плана. В обоих вариантах ментальная оболочка будет заполняться энергиями противоположного знака. Но в любом случае передача новых энергий будет проходить через чакры. Чакры – это связь физического тела с тонкими оболочками, которые окружают душу, а также это их связь между собой. Чакрами обладает как материальное тело, так и временные энерготела. У постоянных тел другие механизмы передачи энергии. Чакры физического тела, как и тонких, работают в двух направлениях энергоотдачи – туда и обратно. Рассмотрим обычную стандартную схему трансформации энергии для среднего человека. Первичную энергию физическому телу посылает определитель. Материальное тело не просто работает на ней, но перерабатывает ее в другие типы, так как на основе нее совершается какая-то определенная работа в теле. Механическая, химическая, физиологическая и так далее. Переработанная энергия из материальной оболочки поступает в следующие оболочки и очищается ими. То есть в каждой оболочке она перерабатывается в более высокий спектр частот и таким способом утончается. Переходя от оболочки к оболочке, она становится тоньше и тоньше, уходя в спектр более высоких частот. Но в количественном выражении в каждую последующую оболочку ее переходит все меньше и меньше. Часть энергии остается в энерготеле, меньшая часть передается дальше. Каждое энерготело работает по своей программе и своей технологии. Работа оболочек обязательно связана с работой материального тела. В нем происходит первичная переработка энергии. Например, чтобы работала астральная оболочка, необходимо, чтобы в физическом теле пришли в действие чувства. Чтобы работала ментальная оболочка, требуется, чтобы начал мыслить физический мозг. Чтобы каузальная оболочка включилась в работу, физическое тело тоже должно начать совершать какие-то действия и так далее. Все отталкивается от материальной оболочки. Но это говорится о работе конкретного тела. Однако, так как все тонкие тела взаимосвязаны в своей деятельности, то в свою очередь основная работа какой-то одной из оболочек приводит к работе и остальные тонкие тела. Например, у индивида работает ментальное тело по причине того, что ученик решает задачу. Это оболочка промежуточная. Чтобы энергия до нее дошла от физического тела, должны совершить передаточную работу предыдущие тела. А после того, как ментальное тело закончит работу, опять же, должны подключиться к переработке последующие тонкие тела, чтобы, утончаясь, энергии дошли до матрицы. Доходит обычно их мизерное количество. Так что в различной степени приходится работать всем оболочкам. Одни совершают основную работу, другие – второстепенную, а в целом получается единый процесс совершенствования души. Так что определенная связь между всеми энергиями, как и между тонкими телами, существует постоянно. Сами тонкие тела человека являются сепараторами энергии. и каждая из оболочек берет себе именно ту составляющую из всего широкого диапазона перерабатываемых ими энергий, частоте которой соответствует. Каждая оболочка или энерготело рассчитана на конкретный спектр энергий, который она накапливает в себе. Более высокие по спектру энергии проходят в следующие оболочки, и в этом кроется механизм разделения энергий внутри человека. Энергии разделяются через трансформацию в тонких телах. Определитель посылает человеку энергию для работы всего организма, то есть он подпитывает его. Подпитка физического тела осуществляется через эфирную или астральную оболочку. Физическое тело накачать энергией без тонких оболочек невозможно. Из тонких тел в материальную оболочку энергия поступает через чакры и через них же движется в обратном порядке. Все работает как единое целое. В обратном направлении передаются импульсы-приказы от программы индивида и его души. Любые другие энергии, например, от планет, тоже посылаются в астральную оболочку. И далее происходит их перераспределение вплоть до физического тела. Импульсное кольцо тоже имеет определенную связь с астральным телом. Энергия свыше может посылаться только в астральную оболочку, минуя прочие. Она на это построена специально. Но существующая между энерготелами взаимосвязь вовлекает и прочие оболочки в определенную работу взаимообмена с посланными энергиями. Фактически подзарядка ведется через все оболочки, так как они взаимосвязаны в своей работе и не способны функционировать отдельно. Все они вместе заряжаются и перезаряжаются. Если одна оболочка будет заряжаться, то обязательно и все остальные получат какую-то переработанную долю энергии, так как между ними обязательно должен выдерживаться энергетический баланс. Но у каждого человека этот баланс свой.